ЦРУ было принято говорить не о революции, а о народном восстании. С иронией, глядя на американца, Малько поигрывал своими темными очками. Значит, ему хотели поручить не больше, не меньше, как свержение законного правительства. Теперь он понял, почему Дэвид Уайс обратился именно к нему. В случае провала в лапы Тантон Макутов попадет не американский разведчик, а внештатный агент, да к тому же иностранец, от которого всегда можно спокойно отказаться. Малько вспомнил о несчастном Штайнере, представшем перед суданским трибуналом и оставленном на произвол судьбы своими заказчиками по части мокрых дел. Безрадостная перспектива. Словно прочитав его мысли, Стоун поторопился добавить: «Вы будете не один. Сейчас я вас ознакомлю с некоторыми деталями операции «Вон-вон».» Малько встал и надел свои темные очки. «Но я еще не закончил», — воскликнул Стоун. «А я закончил. Поищите другого героя», — вежливо сказал Малько. «У меня нет никакого желания быть изрубленным в куски Тантон Макутами или зажаренным, как те кубинские коммунисты. Позвоните Супермену, пусть он прилетит и все вам быстро устроит. Можно еще приказать агенту, который родил этот рапорт, начать партизанскую войну. Ну, а если его схватят, пошлите ему на выручку морскую пехоту». Он взялся за ручку двери. Оставаться здесь не имело никакого смысла. В ЦРУ иногда были склонны принимать желаемое за действительное. Рекс Стоун не пошевелился. Он только поднял указательный палец и торжественно заявил: «Избавить Гаити от дювальеризма — нужная и благородная миссия. Кроме того, в случае успеха вы получите $500 000». Руки Малько словно приклеились к ручке двери. $500 000? Даже с учетом инфляции огромная сумма. Но, может быть, ему все-таки удастся завершить реставрацию замка. И есть еще Александра, безропотно ожидающая, когда, наконец, он попросит ее руки. После улаживания всех материальных проблем это станет возможным. Мысленным взором Малько увидел донжон и крышу левого крыла своего замка, побитая черепица, прогнившие деревянные конструкции. Он вспомнил, какой озноб у него вызвала смета, сделанная венской строительной фирмой, а ведь и реставрацию следовало завершить до наступления зимы. Да, операция должна быть сверхрискованной. Если Дэвид Уайс, не отличавшийся щедростью в трате параллельного бюджета ЦРУ, выделил такую сумму. Рекс Стоун помолчал, давая Малько возможность подумать. Потом, видя его озабоченное лицо, уточнил: «Мы гарантируем вам 100 000 только за вашу поездку на этот сволочной остров. Если же операция пройдет успешно, но вы оттуда не вернетесь, то вся сумма будет переведена на счет того лица, которое вы нам укажете. Даю в том мое честное слово». Значит, в худшем случае Александра станет богатой наследницей. Малько отпустил ручку двери и вернулся к своему креслу. Рекс Стоун с облегчением налил себе полный стакан пепси-колы. «Но разве не дешевле послать туда кого-нибудь из ваших штатных сотрудников?» — спросил Малько. «Даже учитывая повышение пенсии». Рекс Стоун отрицательно покачал головой. «Дело не в деньгах. Обстановка на Гаити очень сложная. Если вы попадетесь, на помощь не рассчитывайте, и потом здесь нужен особенно находчивый и деликатный человек, такой как вы. У Габриэля Жакмеля были какие-то нелады с Симоной Хинч, а для успеха операции необходимо их взаимодействие.